Алла набрала номер, и Гликерия смогла понять, что Виталий — журналист, который в данный момент в редакции, сейчас придет в кафе и заберет ее, чтобы подменить Аллу, которая должна срочно показать своего кота ветеринару. Договорив по телефону, Алла пояснила Гликерии то, что Гликерия уже и так поняла, и покинула кафе. А уже через пару минут в дверях появился Виталий и сделал Гликерии знак, что ждет ее выхода. «Мы идем в фирму «Офис-сервис». Предварительная договоренность есть. Нам остается только побеседовать с милыми или не очень милыми людьми на заданную тему». «Вот мы уже и пришли», — сказал Виталий буквально через 300 метров, когда они подошли к подъезду. «Пройдем сразу в офис к шефу». «Не будем тянуть кота за хвост». «Я на эти вещи смотрю так», — начал директор, когда вошедшие заняли свои места, и Виталий включил диктофон. «Вот, смотрите, читайте», — сказал директор, протягивая им для чтения сообщение на своем мобильном телефоне. Виталий взял телефон и стал спокойно читать СМС-сообщения, иногда приподнимая брови. Затем он передал телефон Гликерии. Гликерия стала пролистывать сообщения. 7 сообщений под разными женскими именами, где их авторы умоляли о встрече или говорили о своих страданиях. «Что это?» — спросил Виталий, когда Гликерия возвратила телефон его владельцу. «Как что?» — спокойно сказал тот. «У меня времени для интервью немного, поэтому могу сказать, что в этих СМС суть женщины». «Все обращения адресованы Дудику». «Это вы?» — спросила Гликерия. «А что, не похож?» — томно переспросил директор. «Если честно, похож», — сказала Гликерия, кинув взглядом его фигуру. «Могу я узнать, как вы довели этих людей до такого состояния?» — спросил Виталий. «Каких людей?» — переспросил директор. «Тех, которые прислали вам эти СМС-сообщения», — пояснил Виталий. «Вы, наверное, им любовь внушали?» «А, этих! Ничего я им не внушал. Они сами себе все внушили. А потом мужчин меньше, чем женщин», — хихикнул директор, покачнув животом. «До 30 лет больше мужчин. Потом начинается незначительное преобладание женщин. Значительно больше женщин после 70, — сказала Гликерия. «Тогда почему они сохнут по мне?» — спросил директор, широко улыбнувшись и округлив свое и без того круглое лицо. «А что, если они сохнут не по вам? Просто масса их прессует, в том числе и с помощью СМИ, так, чтобы люди не видели никаких других перспектив, кроме как поиска Дудиков», — сказал Виталий. Выражение лица Дудика стало на мгновение кислым. «Чушь вы говорите», — быстро проговорил он затем. «В Турции по пляжу в течение нескольких месяцев ходит бывшая туристка из России. У нее наголо побрита голова, и она предлагает всем бесплатно оральный секс. Как вы думаете, почему?» — спросила Гликерия. Директор хихикнул, покачав еще раз своим животом. «Ей так нравится», — ответил директор, продолжая хихикать. «Нет-нет, ей так не нравится», — ответила Гликерия. «Причина в другом. Какие-то доброжелательные мужчины или женщины из ее семьи, друзей или коллег. А может, чудесники или чудесницы во врачебных халатах или в кабинетах психологической помощи, а также человеколюбивые СМИ через внушение, оскорбления или поступки, так отполировали ее психику, что она в какой-то момент поверила, что ее собственное восприятие искажено, и что она не имеет права доверять своим мыслям и чувствам никаким. И вот ей встретился он. Попользовавшись ею в нужном ему виде, он швырнул ее на широкие просторы жизни. Она погибла. Это ее тень в прижизненной биологической оболочке, сбривая нарастающие волосы, ходит по пляжу, продолжая каждый раз умирать так, как она умерла в первый раз. После директора Виталий и Гликерия пошли в кабинет к бухгалтеру. «Вы замужем?» — поприветствовала она входящих, обратившись к Гликерии. «Здравствуйте», — ответила на приветствие Гликерия. «Как дела?» Оскорбившись, бухгалтер сквасила рот, не зная, что предпринять дальше. «Ну да, женщины всегда конкурируют между собой», — сказала она, затем, смотря на Виталия. «В какой области вы и я можем конкурировать?» — спросила Гликерия. «Ну, здесь, может быть, и ни в какой, но если мы выйдем куда-нибудь», — разъяснила бухгалтер. «Мы из редакции журнала «Улыбка счастья». Моя коллега Алла Цепкина звонила вам сегодня по поводу встречи. Вы готовы нам что-нибудь рассказать?» — спросил Виталий. «Ну да», — сразу ответила бухгалтер. «Я и начала. Я хочу рассказать о своей семье. У нас с Колей счастливый брак. Он у меня третий муж, а я третья жена. Первые две жены ушли от моего мужа сразу после рождения детей». «Они сказали, почему?» — спросил Виталий. «Обе сказали, что после рождения детей не могут смотреть на него. Представляете, обе! У меня был тоже очень сильный токсикоз, но я вела себя прилично и ничем не докучала мужу. А у этих были закидоны, а я — сильная женщина и личность». «С силой или тем более с личностью это никак не связано. Вы прирожденная родовая машина, а те две нет». «Они поняли, о чем идет речь, хоть и такой ценой», — прокомментировала рассказ Гликерия. «Я разделяю мнение моей коллеги», — сказал Виталий. «Моя жена тоже получила пострадовую депрессию, несмотря на то, что она любила меня. Она любила и нашего ребенка. Но для пострадовой депрессии любовь не имеет значения. Более чем 10 лет мы совместно боролись с этим, пока жена, наконец, смогла простить меня». Бухгалтер попыталась представить себе что-нибудь подсказанным, но так как ей это не удалось даже частично, она продолжила рассказ о совместных семейных радостях с третьим мужем. «Сколько еще желающих поделиться своими ощущениями?» — спросила Гликерия, когда они вышли от бухгалтера. «Что?» — игриво спросил Виталий. «Сил больше нет?» «Напротив. У меня силы еще есть, а у тебя?» — спросила Гликерия, повернувшись к Виталию, который читал только что пришедшее сообщение. Он тоже взглянул на нее, помолчал какое-то время и положил телефон обратно. «У меня теперь тоже есть. Алла пишет, что с котом все в порядке, ему сделали укол, и он спит. Она ждет нас в итальянском дворике сразу после нашего третьего интервью». «Нам, наверное, сюда», — сказал Виталий, толкнув перед собой стеклянную дверь. «Кстати, как ты относишься к часто слышимой фразе о том, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее?» «Скорее плохо, чем хорошо, потому что из нее следует, что что-то нас все-таки убивает, как, например, в том случае на пляже в Турции. Этой девушке внушили, что секс, в том числе оральный секс, — это как выпить чашку кофе. И действительно, для части людей это так и есть. Для части людей она была из другой части». «А куда мы пришли?» — спросила Гликерия. «Это художественная мастерская. Художница Дина Малкина снимает себе одну комнату в фирме как арендатор и рисует здесь свои картины. Часть из них ты видишь на стенах». На стенах висели картины средних размеров, на которых были изображены ягоды, грибы и деревья. Одна картина заинтересовала обоих вошедших больше всего. Они подошли к ней, чтобы рассмотреть ее. «Нравится?» — послышалось у них за спиной. «Она продается». «Нам очень понравилась эта картина, но мы здесь по другому вопросу. Мы из журнала «Улыбка счастья». Вы разговаривали с нашей коллегой Аллой по телефону», — сказал Виталий. «Ах, да», — подтвердила художница. «Я не знаю, за каким рассказом вы пришли сюда, но я хочу, чтобы вы выслушали меня. Я читала статью вашей коллеги Анны Кукиной в предыдущем номере. В ней она сетовала на то, что, например, согласно неким данным, в одной стране мира 30% 30-летних девственники, так как будто не вступать в половые отношения, есть преступление. Или эта женщина боится утратить свою недевственность? Сотрудница престижного журнала, закончившая университет, могла бы обладать достаточными знаниями, чтобы предположить, что даже если завтра рядом с ней вдруг с неба спустится армия девушек и юношей, даже тогда она умрет совокупившейся женщиной. Кукина заявила в статье также, что не вступление в половые отношения есть асоциальное поведение. То есть представитель уважаемого журнала Кукина совокупляется или живет, в ее случае это одно и то же, по принципу «кто не с нами, тот против нас». Эта женщина глупа. Как же она глупа? Кстати, она что, дальше продолжает писать такие статьи? «Нет, не думаю», — ответил Виталий. «Она пропала на этой неделе, как, впрочем, и другие 5 сотрудников». «Ах, вот как! В равнодушной задумчивости сказала художница. Может, она утонула?» «Почему вы думаете, что Кукина могла утонуть?» — спросила Гликерия. Художница молча взглянула на Гликерию. «Нет, вы правы», — как ни в чем не бывало, продолжала она, переведя взгляд на Виталия. «Кукины утонуть не могут». «Алла ждет нас здесь», — сказал Виталий, когда они с Гликерией, закончив интервью, приближались к фигуре монаха, пекущего пиццу в компании своих домашних животных. «Ты любишь пиццу?» «Скажем так, я ем ее раз или два в год, причем это всегда получается спонтанно». Алла ждала их за круглым столиком у стены. «Как прошли разговоры?» — спросила она, продолжая рассматривать меню. «По-разному, как всегда. Первых двух я скорректирую, а с третьей я согласен. Но куда поместить ее мнение?» Подошедший официант принес меню, которое Гликерия и Виталий стали тщательно изучать. Выбрав пиццу, Гликерия невзначай посмотрела поверх меню слева. Там, за стеклянной стеной пиццерии, у деревца, вовнутрь зала пиццерии напряженно вглядывалось мужское лицо. Взгляд мужчины был застывшим и не менялся даже тогда, когда он подносил ко рту чашку с напитком. «Не обращайте на него внимания», — спокойно сказал официант, подойдя к столику, чтобы принять заказ. «Это местная достопримечательность. Он приходит сюда как минимум 2 раза в неделю, заказывает свой капучино со сливками и пиццу. Затем выходит на улицу и следит оттуда за нашими молодыми официантками». Заметив, что на его столик принесли горячую пиццу, он возвращается в зал и с удовольствием съедает ее. Когда кто-нибудь из моих коллег подходит к нему, чтобы забрать пустую тарелку, клиент не отпускает его или ее, пока не расскажет, как все молодые официантки в нашем ресторане интересуются им, потому что постоянно смотрят на него, когда он стоит за стеклом. После этого он расплачивается, оставляет хорошие чаевые и, понаблюдав за официантками еще некоторое время за стеклом на улице, уходит. Так что все как обычно. Что вы будете заказывать? Гликерия и Виталий сделали заказ. Алла молчала, неподвижно смотря в одну точку в меню. «Алла», — позвал ее Виталий, нарочито повысив голос, — «что ты заказываешь?» Алла пробудилась из своего сна с открытыми глазами и сделала заказ. «Все в порядке, я снова онлайн», — сказала она, когда ушел официант. «Просто этот любитель взглядов заставил меня подумать о кое-чем». «О чем?» — спросила Гликерия. «Врач выписал коту и собаке лекарства. Я зашла в 2 аптеки, но там его не оказалось. Следующим был аптечный ларек в супермаркете, где работает мужчина, который мне нравится. В этом киоске было лекарство. Потом я прошла в сам магазин, вспомнив, что у меня дома закончились столовые салфетки, и снова увидела его. Он вышел из своего кабинета, чтобы уладить что-то в торговом зале, и, видя, что на кассах много людей, решил немного разгрузить своих сотрудников. Для этого он сел на кассу напротив, его спина была передо мной в полутора метрах. На какое-то мгновение мне подумалось, что он, увидев меня, например, в камере видеонаблюдения, специально сел на кассу, чтобы хотя бы в такой форме быть ближе ко мне, считая, что я для него недоступна. Я буквально впилась в его спину глазами, изучая каждый сантиметр его тела, головы, одежды, так что кассирше пришлось будить меня так, как только что это сделал Виталий. Расплатившись, я поняла, что дальше так продолжаться не может и не будет. На прошлой неделе напротив моего дома открылся большой продуктовый магазин. Поэтому теперь я буду покупать там, потому что не хочу превратиться в то, во что превратился этот наблюдатель из-за стекла. «А что, если твое предположение правильно?» — спросил Виталий, рассматривая сливочную елочку на своем капучино. «Нет, Виталик, оно неправильное, потому что всегда, когда я так предполагала, я была не права», — сказала Алла, рассматривая картинку на своем капучино. Ее капучино был украшен сердцем из сливок и посыпан шоколадом. «Этот раз может быть исключением», — продолжил Виталий. «Тогда почему этот раз выглядит так же, как и все предыдущие?» «Ответ простой. Потому что он и есть такой же, как и все предыдущие. А тому, кто сильно влюблен, может казаться реальным то, что он или она хотят видеть. А вот и наши пиццы». Два официанта принесли тарелки и шампанское с бокалами. Один из них стал разливать шампанское, в то время как все трое за столом молча наблюдали за ним. «Мы не заказывали шампанское», — сказала, наконец, Гликерия. «Я знаю. Это вам от того стола», — спокойно ответил официант. За соседним столиком сидел хорошо одетый бородатый мужчина и приветливо кивал головой. «Спасибо ото всех!» — крикнул ему Виталий. «Получается, я должен сказать тост. Я хочу, чтобы люди прозрели». «Это все?» — спросила Алла. «А что, нужно еще что-то сказать?» — ответил вопросом Виталий. «Сегодня утром я встречался с одним другом. Он работает в полиции. Друг рассказал мне пару случаев, произошедших на неделе в городе. Один из них мне запомнился особенно. Она сказала ему, что ждет от него ребенка. Он и его друг пригласили ее на прогулку в лес и подожгли. Так как она не загоралась, они поджигали ее вместе с плодом несколько раз, пока им это, наконец, не удалось. Чем не история любви для нашей подрубрики «Любовный огонь»?» «Виталий, ты серьезно напишешь об этом статью?» — спросила Алла. «А что? Она же его любила. Она умерла из-за того, что поверила мужчине, хотя ее вины нет ни в чем». «Главред не даст тебе это сделать», — возразила Алла. «Я даже знаю, как он это объяснит. Он скажет, что это частный случай и что случаи бывают разные». «Случаи бывают разные», — возразил Виталий. «Это ровно то, что я попытаюсь донести до читателей. Я не могу безмолвно жить среди тех, кто считает, что у всех людей может быть одинаковый любовный опыт, или среди тех, кто утверждает, что есть некий набор качеств, гарантирующих любовь. Эта 20-летняя жертва пошла на прогулку в лес с любимым мужчиной и отцом их будущего ребенка, так она думала. На самом деле она пошла на прогулку с убийцей. Но на нем такой надписи не было, потому что на убийцах нет предупредительных надписей. Я просто хочу заявить, что продолжение контакта с мужчиной может быть любым. Ах, да, я забыл. На суде убийца сказал, что он слишком молод, чтобы брать на себя ответственность за этих двоих. Поэтому он решил убить свою беременную любовницу с будущим ребенком. Убийца — ровесник жертвы. Алла разрезала свою пиццу на 8 кусков и предложила Виталию и Гликере ее попробовать. «Наверное, убийца что-то вроде наших пропавших коллег», — задумчиво сказала она, откусив от своей восьмушки. «Считает, что виноват тот, кто слабее. А что касается погибшей, людям свойственно верить в лучшее». «Вера во имя веры», — и против собственной жизни. Я не исключаю, что погибшая что-то видела и могла что-то заметить, если бы Кукина или Бумагов или еще кто-нибудь из сочинителей текстов не призывал женщин изо дня в день к всепрощению, к пониманию всех, кроме самой себя, и другому невежеству. «Твоя пицца неплохая, но моя лучше. Пробуйте», — предложил Виталий, подвинув свою тарелку с нарезанной пиццей в середину стола. «Про Кукину я уже слышала от художницы», — сказала Гликерия, угощаясь предложенной Виталием пиццей из морепродуктов. «Бумагов тоже из пропавших?» «Да, мы с Виталием не раз с ним спорили», — сказала Алла, допив свой капучино. «Судя по его статьям, женщина — это отдельный от человека вид». «Алла, это впечатление возникает от прочтения абсолютного большинства статей», — уточнил Виталий. «Например, все наши пропавшие придерживались этого мировоззрения в своих статьях. Коллеги из других СМИ ведут себя так же». «Иногда я спрашиваю себя, кто их родил, мама или собака? Как следствие насаждаются, например, сказки о том, почему муж не дарит жене подарки или не вспоминает о дне рождения или дне свадьбы?» «А почему на самом деле не дарит и не вспоминает?» — спросила Гликерия. «Просто не считает нужным, потому что, хотя и неосознанно, не видит в ней что-то равнозначное, а видит что-то поверхностно-аморфное, прислуживающее его интересам. А все и все вокруг, в том числе СМИ, поддерживают это неведение или даже увеличивают его. Так что на Саудовскую Аравию можно не смотреть. У нас она, хотя и в разбавленном виде, везде присутствует. Кстати, а почему ты отказалась вести под рубрику «Любовный календарь»?» «Это долгая история», — ответила Алла. «Мы же должны были вести ее вдвоем с Амирой Быкановой. Она привлекла к работе местного астролога и еще кого-то. Потом Самира набросала статью, где я, например, прочитала, что пара должна прожить вместе до свадьбы 4 сезона, чтобы лучше подготовиться к семейной жизни. «Смотрите, а вот и наш шеф с Ириной», — вдруг сказала Алла, понижая голос. Главный редактор и его спутница выбрали столик в другом конце зала и занялись выбором обеда, постоянно советуясь друг с другом. «Как ты думаешь?» — обратился Виталий к Алле, которая, не отрываясь, смотрела на начальника с коллегой. «Они стали любовниками? Или, как сейчас говорят, друзьями?» «Не знаю», — сказала она через некоторое время, переведя взгляд на Виталия. «Не хочу думать над этим». «Ты говорила про 4 сезона, которые астролог предлагает прожить до свадьбы», — напомнила Гликерия. 4 сезона прожить вместе. А что, еще? Есть что-нибудь, что не надо делать или пробовать до свадьбы? Это совместное проживание стало некой устойчивой культурой. Я не успела заметить, как и когда. А может быть, так было всегда?» «Ты это осуждаешь?» — спросил Виталий, закручивая очередной кусочек пиццы в трубочку. «Я отказалась от ведения под рубрики не из-за того, что я осуждаю или одобряю длительное совместное проживание до свадьбы или без нее. Я это не осуждаю и не одобряю, потому что жизнь людей принадлежит им самим. Но как журналистка я отказываюсь транслировать такую модель поведения как универсальный способ взаимоотношений. Даже если предположить, что совместное проживание до брака или без него есть самый правильный способ, ну, не могут все вот так строить контакт с внешним миром. Даже если захотеть, не все смогут лечь с кем-то, не будучи уверенными ни в чем. И действительно, это для обоих полов. Предполагаю, что для гермафродитов это тоже не иначе. А тебе не кажется, что то, что ты сказала нам сейчас, ты могла бы разместить в журнале?» — спросил Виталий, махнув официанту. «Виталий, ты ж не слеп и не глух. Ты знаешь реакцию нашего шефа. Он меня не слышит. Как, впрочем, примерно половина нашей редакции, абсолютное большинство людей вне нашей редакции. Мы должны писать о распространенных, понятных большинству случаях, но случаи бывают любыми. Подошедший к столику официант забрал пустые тарелки, и Виталий заказал себе еще один капучино со сливками. Подойдя снова с подносом, он поставил перед Виталием его заказ, а затем сгрузил на стол три мороженых. «Это вам тоже с того столика», — добавил он.